В этом несколько второстепенном первом с двумя экстравагантными господами произошел непредвиденный сюжетом небольшой эпизод. Вдруг к ним раскатился с распростертыми несколько расхристанный субъект, когда-то очевидно напоминавший сибирского купца из кинофильма «Парикмахер». Ухватив за жилетную пуговицу никого иного, как Максима Алмазова, он обратился к нему, как к пресловутому олигарху Стратову. «Гендвардыч, да ты ли это?» Макс тогда сильным сжатием запястья обмешуленного купчины освободил свою пуговицу и произнес: «Нет-нет, пожалуйста». И тот тогда, сильно расшурудив свою шевелюру, помчался к большому и прохладному туалету. Друзья отошли к стойке, где предлагались пассажирам и провожающим свежевыжатые соки. Шум, возникавший при сжатии фрукта, способствовал разговору, проходившему скорее в области мимики, чем артикуляции. «Ну что, меняем маршрут?» «Не стоит, этот малый после большого бодуна тут мечется, душа горит. Кажется, я даже вспоминаю его по переулку Печатников. Он там когда-то кредита добивался». В общем, решили маршрута не менять. План был такой: летим в Украину, в город Симферополь, где всякий знает среди архитектурных излишеств стройный, как очиненный карандаш, небоскреб газеты «Русский курьер». Далее в Ялту, в знаменитую чеховскую, а по-французски шеховскую, Ариадну, не путать с Ариадной Рюрих. Там оплачиваем пребывание на неделю вперед и одновременно заказываем номера в Феодосии, столь нетерпимый к проискам Североатлантического оборонительного союза. Вместо Востока мы едем из Ялты все-таки на запад, в Севастополь, а вот оттуда под охраной стальных громад России направляемся через понт Евксинский в Стамбул, который когда-нибудь неизбежно вернется к имперскому имени Постоянный. В Стамбуле мы зафрахтуем яхту, но одновременно и самолет, на котором мы вылетим на остров Лампедуза, что на полпути от Мальты до Италии. Вот там-то, в Лампедузе, нас будет ждать самолет таблицы, который немедленно устремится в Жантиль, где нас настоятельно ждут. Итак, два прикольных джентльмена входят в бизнес-класс аэрофлотовского Ил-96, рейс Москва-Симферополь. Все кресла почти уже заняты, в основном молодыми мужиками среднего возраста. В том смысле, что не юношами. Никто не обращает друг на друга внимания, стараются вволю наговориться по своим мобилам. Ведь все-таки придется их, столь необходимых, отключить на 2 часа полета. Тут появляются бортпроводницы с напитками соков, вина и шампанского. Последний из перечисленных напитков вызывает легкий, как ветерок, обмен информацией. Оказывается, через проход два друга, Москва и Калуга, едут в Ялту на одну ночь оттянуться в дискотеке «Матрица», а завтра уже возвращаются в Первопрестольную, чтобы бизнес не дремал. Засвистели турбины. За завтраком стали отдавать предпочтение национальному напитку. Тембр голосов повысился. Стали знакомиться, делиться соображениями. Оказалось, что кроме Москвы и Калуги, еще несколько фруктов созрели для «Матрицы», а именно еще одна Москва, 2 московских области, Самара и Тольятти. А в общем, если можете, запоминайте. Сашка, такой блондинчик, хрюкает, как поросенок, но девушкам нравится есенинской шевелюрой. Сережка такой по прозвищу Серый, жеплистый, глотный, с надписью на свитере «Свой». Аркадий такой, иначе Аркан. Пиджаек фраерский, но брюнчата висят. Стронг такой. Это от Беф Строганова, иначе Едюля. От аппетита апперкота. Туда-сюда тычет вилкой, промахивается, жманает рукой. Стас такой, по фамилии то ли русский, то ли прусский. То хип-хопает, то мымыкает. Плечи богатырские, брюх впалый. Вот кто чисто русский, так это такой Степан. Немного на вид стебанутый, но духлес читал до самого упора. Потом швырнул. Ну и еще такой Мамед, по имени Чужой, а по внутренним органам наш, настоящий сторонник еврозонского человечества. В общем, среди пассажиров бизнес-класса активно выделилась группа алкоголизма в составе 7 человек. А наши герои оказались в каком-то странном эпицентре веселья. Великолепная семерка владела креслами в разных секторах, а потому общаться можно было над головами других, что они и делали с непринужденностью, как будто между ними не было никого. Вначале это выглядело вполне безобидно. Парни при помощи стаканчиков салютовали друг другу, безудержно хохотали при обмене шутками типа «ну ты силен, Сашок», «а серый-то серый глотает, как пеликан», «а вот Аркан — это наш человек», «посмотрите на Едюлю, парни, он от голода не умрет», «Стас, а Стас, учти, главное не трезветь, чтобы в матрицу прийти в приподнятом настроении». «Степок, а что там у Минаева про водку-то написано?» «Мамед, это правда, что водку мусульмане придумали, чтобы неверных загнобить?» Мистер Ярдстик делал вид, что читает «Herald Tribune», а сам внимательно ко всем пассажирам, не исключая, конечно, и Пинчук, приглядывался. Что касается мистера Эталани, тот хохотал над юмором взрослой молодежи. Чем-то они ему напоминали героев мужского клуба, который когда-то ксерили по тайным способам под угрозой схлопотать срок. «Look at them», — сказал он Ярдстику. «They're having fun easy like kids. People usually are gloomy in this country, but they do the basketball of humor, don't they?» «You aren't going to join them, are you?» — спросил Ярдстик, проявляя типичную для этой страны мрачноватость. Извинившись, он отправился вперед, в туалет, и на обратном пути обменялся взглядами с сидящими в заднем ряду бизнес-класса, мастером Суком и мастером Шоком. Самураи были невозмутимы, как и их бог. Среди трех стюардесс салона одна могла похвастаться ножками и попкой, а также губками, которые без устали улыбались. Сашок, Серый и Аркан задержали ее в проходе и усадили в свободное кресло. «Нам, Веруля, вы как человек нужны, а не как кадр». Аркан слегка погладил ее левую коленку, а Серый — правую. Сашок на мгновение приложил свою пропахшую табаком ладонь к ее губкам. «Лично я вижу в девушке прежде всего собеседника. Хочется как-то раскрыть душу, почувствовать также и чем она дышит». Девушка испугалась и выскользнула. Парни хохотали. Они к этому времени уже начали вынимать из своих рюкзаков и портфелей их собственные напитки типа джина Гордон, виски Балантайнс, коньяка Мартель. Веруля вернулась из-за портьеры вместе с приземистыми подружками Лёликом и Кикой. Как всякая девушка этого класса, она была все-таки основательно польщена таким вниманием со стороны таких видных парней. «Мальчики, пожалуйста, сядьте в кресло и пристегнитесь», — попросила она нежнейшим тоном. Обделенные вниманием коротконожки совсем в другой манере попросили прекратить распитие принесенных с собой напитков. «Ой, турбуленция!» — вскричал тут Мамед и ухватился за Лёлика. Стронг Едюля обратал Кику. «Ой, мальчики, да что же это такое? Какие дамские угодники! Тут и в самом деле зажглось табло «Пристегните ремни». Компания кое-как расселась с бутылками, захмелялись все круче. Вдруг подошел какой-то момент, определяемый еще домарксовыми марксистами, как переход количества в качество. Речь горластой компании стала стремительно насыщаться матерью Щинской. «Вобло, какая пошла турбуленция! Да это мы, пацаны, сами его, тьма твою так, раскачали! Кого нах его? Да самолета, эбинать!» Оказалось, что чуть ли не все были задействованы в горячих, ожоговых таких бло-моментах Родины. Кто в ВДВ, кто в Мурпехе, кто Азеров усмирял от бесчинств, кто мост в Бендерах штурмовал, а кто и в Чечне отстаивал нашу федеральную ценность.